Глава 321.1. Сбитый с толку. Ханинь Сюэ в этот момент казалась очень слабой, ее прекрасные нежные глаза были потеряны в отчаянии. Чжан Ян, кивнув, сказал: «Я сделаю все возможное». «Спасибо тебе, Ханинь Сюэ», нахмурившись, сказала: «Я больше не знаю, кому могу доверять. Если отец Янер был убит, то, должно быть, их клыки добрались и до внутреннего круга руководства, поэтому никому в компании доверять нельзя». В это было вложено уже слишком много мыслей. У Ло Ян Мина была простая идея, и заключалась она в том, что Ханинь Сюэ, Вэй Янер и ее отец должны умереть, и тогда весь шелковистый и мягкий холдинг будет принадлежать им. Этих людей не волновало, насколько плохо все будет в компании в будущем, до тех пор, пока они могли получать прибыль, их все устраивало. Вэй Янер проспала до 3 часов дня, прежде чем проснулась. Когда она увидела Чжан Яна, то попыталась подколоть, как всегда это делала, но быстро снова расплакалась, а потом всхлипнула. «Моего отца больше нет». Чжан Ян, мягко вздохнув, похлопал ее по плечу и сказал: «Все пройдет, у тебя все еще есть твоя двоюродная сестра, а также есть мы, твои друзья, ты не одинока». Разумеется, после произошедшего Вэй Янер не хотела оставаться в своем доме, вместо этого она хотела перебраться в уютный дом Ханинь Сюэ. Чжан Ян настоял на том, чтобы лично доставить их туда в целости и сохранности. «Глупый Юй, ты можешь остаться здесь на несколько дней», — предложила Ханинь Сюэ. Взглянув на дом Вэй Янер, затопленный этими животными, она сказала: «Я очень волнуюсь, что Ло Ян Мин и его головорезы постучатся в нашу дверь, чтобы устроить сцену». Ее тревоги не были напрасными, и Чжан Ян всегда задавался вопросом, почему он никогда не слышал о Ханинь Сюэ и Вэй Янер раньше, в его предыдущей жизни. Любой мог видеть, что Ханинь Сюэ и Вэй Янер были очень красивы, к тому же еще и обладали отличными способностями. Они обладали сердцем и характером, чтобы соответствовать всему остальному. Поэтому, согласно всем этим фактам прямо перед ним, не было никаких сомнений в том, что эти две девушки должны были стать известными игроками в Готэ Смерцли, как искательница снега. Но почему-то он никогда не слышал о них в своей предыдущей жизни, и самым подходящим объяснением было то, что они уже покинули игру до начала чемпионата профессиональной лиги. Если бы Чжан Ян не вмешался, они бы просто поверили, что отец Вэй Янер погиб в автокатастрофе, и определенно расслабились бы. К тому моменту, возможно, они также пострадали бы от подобных несчастных случаев, и их имена просто навсегда были бы стерты из этого мира. Чжан Ян почувствовал, как холод прошиб его всего. Он знал, что несмотря ни на что, не должен позволить, чтобы такое случилось с этими двумя девушками. «Хорошо, я стану вашим личным телохранителем на эти несколько дней. Ты можешь воспользоваться игровым шлемом Янер, чтобы войти в систему, а я закажу новый. Кроме того, не думаю, что она зайдет в игру в течение этих нескольких дней», — печально сказала Ханинь Сюэ. В доме Ханинь Сюэ было 3 жилых комнаты, 2 гостиные и 2 ванные комнаты, так что у них троих могли быть свои личные комнаты. Что касается использования ванных комнат, то они должны были четко разграничить их использование, поэтому Чжан Ян будет пользоваться только той, что в западном крыле дома, в то время как две девушки будут делить вторую, что в восточном крыле. «Глупый Юй, ты же не собираешься спустить с поводка своего внутреннего зверя и попытаться накинуться на меня или Вэй Янер посреди ночи, не так ли?» Если Ханинь Сюэ могла говорить такие вещи, это означало только то, что она вернулась к своему обычному состоянию. Чжан Ян мог только, снова и снова закачав головой, сказать: «Не беспокойся, я никогда не воспользуюсь такой возможностью. Лучше пусть так и будет, и я говорю тебе сейчас, у меня есть электрошокер, перцовый баллончик и все прочее, что может помешать всяким извращенцам, и все это лежит у меня в комнате. Если ты попробуешь что-нибудь такое выкинуть, то для тебя это будет означать только смерть», — предупредила Чжан Яна Ханинь Сюэ. «Хорошо, хорошо». Чжан Ян, взяв игровой шлем у Ханинь Сюэ, отправился в гостевую комнату, расположившись в которой, зашел в игру, после чего рассказал толстому Ханю и остальной банде об ужасных вещах, произошедших с Ханинь Сюэ и Вэй Янер. Всем было очень жаль слышать об этом. Толстый Хань сказал, что съездит их навестить, в то время как Нарцисс с Мечты и остальные ребята, которые жили вдалеке, сообщили, что собираются прилететь в город Чжоусу, чтобы присутствовать на похоронах отца Вэй Яньер. На следующий день Толстый Хань вместе с Сунь Синьюй пришли в дом Хань Инсюэ. «Маленький Ян, ты здесь ночевал?» – многозначительно спросил Толстый Хань Чжан Яна. «О чем ты подумал?» «Ну, здесь есть две хорошенькие девушки, и они прекрасно распределены по многочисленным мужским предпочтениям, если ты понимаешь, что я имею в виду. Одна зрелая, другая еще молодая, и они обе чувствуют себя болезненно, находясь в прострации после перенесенной травмы. Для тебя очень легко, знаешь ли, войти. Маленький Ян, я одобряю и всячески поддерживаю тебя в идее двойного убийства». Толстый Хань мягко похлопал Чжан Яна по плечу, с выражением лица, которое говорило: «Я знаю, ты знаешь, заткнись». Сказав это, Чжан Ян повернулся к Сунь Синьюй, спрашивая: «Что-нибудь узнали?» Сунь Синьюй пристально посмотрела на Чжан Яна, прежде чем заговорить. «Согласно проведенному расследованию, похоже, что господин Вэй немного выпил, прежде чем сесть за руль. Однако количество алкоголя в крови невысоко. Тем не менее в организме также были обнаружены следы высоких доз снотворного, что и дезориентировало его во время управления автомобилем, в результате чего он и погиб в аварии». Чжан Ян чувствовал себя неловко под ее пристальным взглядом, он был потрясен, услышав о результатах. Помолчав немного, Чжан Ян сказал: «Вообще никаких подозрений, если, допустим, предсмертная записка господина Вэя настоящая, то вывод о его самоубийстве, скорее всего, верен. Но если письмо было подделано кем-то другим, то полиция примет во внимание, что кто-то мог специально накачать его наркотиками», — холодно объяснила Сунь Синьюй. Глава 321.2. Сбитый с толку. «Разве у мистера Вэя не было своего личного водителя?» Чжан Яну было любопытно. «Такой большой босс, как господин Вэй, из крупной компании не стал бы ездить сам. К тому же, он не был каким-то юнцом, поэтому не стал бы строить из себя гонщика, гонясь за возбуждением от чувства скорости». Хань Инсюэ, холодно улыбнувшись, сказала: «Думаю, он был на пути к своей любовнице, его водитель не мог этого знать». Хань Инсюэ относилась к Вэй Яньер как к своей родной сестре, но она, очевидно, не разделяла такого же уважения к господину Вэю. «Ледышка, разве я не говорил тебе, что самый главный подозреваемый – этот надоедливый парень, Ло Ян Мин? Почему вы не пригласили его на допрос? Этот парень однозначно бесхребетный тип. Немного его запугать, и он определенно сломается», — сказал Сунь Синьюй Чжан Ян. «Работа полиции требует веских доказательств». Все еще холодно говорила с Чжан Яном Сунь Синьюй. Чжан Ян мог лишь улыбнуться и повернуться к Толстому Ханю. «Толстячок, пойдем, поболтаем с этим парнишкой». Сунь Синьюй, нахмурив свои красивые брови, спросила: «Что вы, ребята, собираетесь делать?» «Ты сказала, что для полиции нужны веские доказательства. Мы – бандиты, хулиганы. Если мы кого-то подозреваем, этого достаточно, чтобы встряхнуть их», – ответил Чжан Ян. «Использование пыток для получения признания незаконно. Тогда арестуй меня», – протянул обе руки Чжан Ян. «Или просто притворись, что ты ничего об этом не знаешь». Сунь Синьюй была в ярости, но, бросив несколько убийственных взглядов на Чжан Яна, она отвернулась. «Валите». Чжан Ян, попросив у Хань Инсюэ контактный номер Ло Ян Мина, набрал его. Через некоторое время он услышал мужской голос на другом конце провода. «Кто ты? Откуда у тебя мой номер?» «Ты, господин по имени Ло, если не сделал ничего плохого, чего ты так боишься? Ты сошел с ума. Я повешу трубку, если ты не скажешь мне, кто ты. Хе-хе, тогда можешь повесить. Потому что, если ты это сделаешь, тогда запись твоего разговора о заговоре с Лю Шуянь всплывет». Чжан Ян сделал дикое предположение, надеясь попасть в яблочко. Он подумал, что если они действительно имели какое-то отношение к смерти господина Вэя, то эти брат и сестра должны были говорить об этом не раз. В тот же миг в трубке послышалось учащенное дыхание Ло Ян Мин, и спустя некоторое время он, наконец, заговорил. «Так чего же ты на самом деле хочешь?» «Разумеется, денег». Чжан Ян, издав несколько зловещих смешков, сказал: «Встреться с нами лично, приезжай один. Мы обсудим сумму денег, которые ты должен будешь нам заплатить, чтобы получить запись. Я жду только полчаса, а потом можешь одеваться к приезду копов». «Хорошо», — Ло Ян Мин, сразу запаниковав, сказал: «Пожалуйста, не надо. Пожалуйста, давай успокоимся. Я уже собираюсь. Пожалуйста, не ходи в полицейский участок». «Хорошо, Тогда езжай по этому адресу. Чжан Ян дал Ло Ян Мину адрес. Повесив трубку, он позволил толстому Ханю отвезти его по адресу, который дал этому парню. Ло Ян Мин на самом деле был трусом, чтобы так легко уступить. Такой идиот, как он, могут ли они действительно заполучить доказательства их заговора? Чжан Ян не мог не сомневаться в своем плане. Припарковав спорткар в темном углу моста, Чжан Ян, выйдя из машины, сказал: «Если этот парень появится один, просто позвони один раз, если с ним будут еще какие-то мышцы, дважды, можешь на меня рассчитывать». «Расслабься, толстый Хань», ударив себя в грудь, ответил Чжан Яну. Чжан Юй спустился с моста один. Было хорошо, что погода была довольно холодной в этот день, и никаких бродяг в этом районе не было. Некоторое время он молча ждал, а потом зазвонил телефон. И прозвонил он только один раз, прежде чем вызов сбросили. Через какое-то время в его поле зрения появилась человеческая тень, и в бледном лунном свете он увидел, что тенью этой действительно был тот богатый ублюдок, сыночек из богатой, эгоистичной семейки. «Привет, я тут, где вы?» Ло Ян Мин, почувствовав беспокойство, начал кричать. Хотя с безопасностью в городе Чжоусу все было довольно неплохо, все еще бывали случаи, связанные с оружием и убийствами, происходящие по всему городу. Трусу потребуется немало времени, чтобы осмелиться выйти одному. Чжан Ян, стоя в тени моста под покровом темноты, начал говорить: «Ты, тот, кто носит фамилию Ло, ты действительно пугаешь, ты пытался изнасиловать свою двоюродную сестру, а затем убил собственного дядю. Какие еще грязные вещи ты делал? Что я могу предложить, чтобы покончить со всем этим?» Ло Ян Мин действительно был идиотом. Он ни разу ничего не отрицал и уже признался, что на самом деле причастен к несчастному случаю. «Сколько денег ты хочешь, ты только скажи». Чжан Ян, снова и снова покачав головой, вышел из тени, и лунный свет мгновенно осветил его лицо. «Ты тот парень, который вчера был в доме Вэй Янер». Ло Ян Мин потерял голос, пытаясь закричать. Чжан Ян на мгновение был потрясен, прежде чем он смог отреагировать. Его лицо отличалось от лица аватара в игре, так что неудивительно, что Ло Ян Мин не смог его узнать. Ло Ян Мин, почувствовав, что что-то не так, начал медленно отступать. Чжан Ян бросился вперед. Он был похож на орла, хватающего цыпленка. Только одной рукой он схватил Ло Ян Мина за воротник и поднял этого труса в воздух. Хотя тот и был идиотом, Ло Ян Мин сразу понял, что его превзошли и затмили. «Босс, все можно уладить, просто назови цену, пожалуйста, не причиняй мне вреда». Чжан Ян, достав телефон, позвонил толстому Ханю. «Эй, толстячок, двигай сюда, потренируешься, разомни немного кости и мышцы». При этих словах лицо Ло Ян Мина сразу побледнело, и он сказал: «Чите, что вы собираетесь делать?» Хруст. Чжан Ян взмахнул кулаком, в то же мгновение, отпуская воротник, и Ло Ян Мин, отшатнувшись, схватился за челюсть, после чего выплюнул немного крови вместе с выбитыми зубами. Ло Ян Мин был сбит с толку, он ничего не мог понять. Что угодно может быть решено словами, верно, они могли это обсудить, и все закончилось бы хорошо. Но почему его бьют, даже не давая возможности договориться? Хруст. Чжан Ян нанес еще один мощный удар, Ло Ян Мин издал ужасный крик испуга. Еще больше зубов вылетело у него изо рта. Толстый Хань прибыл на место, и, увидев, что Чжан Ян чертовски хорошо проводит время, избивая этого труса, тоже бросился вперед со словами: «Позволь-ка мне немного насладиться». Чжан Ян сделал несколько шагов назад, в то время как Толстый Хань, вмешавшись, начал творить какие-то странные вещи с этим парнем. Издав несколько зловещих смешков, он прижал Ло Ян Мина лицом к земле, и шух-шух, Толстый Хань снял с Ло Ян Мина штаны. Парень едва ли был в сознании, но тут же вышел из оцепенения. Он начал издавать приглушенные стоны, думая, что его вот-вот изнасилует этот толстяк. Ужасающие крики, исходящие от Ло Ян Мина, прорвались сквозь ночь, его слезы капали вниз, словно завтра для него уже никогда не наступит. Глава 322.1. Признание. Руки толстого Ханя были быстрые и ловки. Через несколько секунд он умел расстегнуть довольно толстые джинсы и спустил его штаны, обнажая пару трусов в гавайском стиле с цветочным рисунком. «Хм, толстячок, ты, планируешь дать ему почувствовать себя женщиной?» — спросила Чжан Ян с дрожью. «О, прошу, сиськи, единственная парочка, которая меня интересует. Они и красивые, пышные булочки, сказал толстый Хань, вот то, что я называю подавлением брони в реальной жизни. Чжан Ян испустил долгий вздох облегчения, даже Ло Ян Мин, который сейчас был прижат к земле, в какой-то момент кричал, думая, что его анус действительно находится в опасности. Выслушав объяснение толстячка, он, расслабившись, перестал так отчаянно сопротивляться. Затем толстый Хань, сняв с Ло Ян Мина кожаный ботинок с твердой подошвой, хорошенько ударил им по незащищенной заднице этого ублюдка. «Ау!» – закричал, как женщина, Ло Ян Мин. Все его тело напряглось и стало твердым, как дерево. Он боролся изо всех сил и сумел даже оттолкнуть кого-то настолько тяжелого, как толстый Хань. «Ха-ха-ха, это было весело», — сказал толстый Хань, смеясь, как гиена. Повернув Ло Ян Мина лицом вниз, он снова сел на него. На этот раз толстячок сел на нижнюю часть спины и, убедившись, что Ло Ян Мин больше не сможет рыпаться, продолжил шлепать его задницу ботинком, пока та не опухла и покраснела. Чжан Ян застонал. «Никогда бы не подумал, что ты увлекаешься БДСМ, о, прошу, я так давно уже никого не бил, что начинаю сходить с ума, потерпи меня немного, да, пожалуйста, прекрати, пожалуйста, помилуй», воскликнул Ло Ян Мин, «я дам тебе все, чего ты только захочешь, просто, пожалуйста, прекрати меня бить, мне больно, хм, толстячок, не останавливайся, вбей в него немного тестостерона, этой неженке не хватает мужественности, будет сделано». Будучи человеком большим, руки толстого Ханя были мощными, их сильный импульс в сочетании с шершавой поверхностью подошвы заставил Ло Ян Мина терять сознание от испытываемой боли, и снова одно и то же ощущение заставляло его очнуться. И Чжан Ян, и толстый Хань знали, что Ло Ян Мин имеет какое-то отношение к смерти отца Вэй Янер. Вот почему они безжалостно наказывали его больше 30 минут. Сейчас была зима, на улице было так холодно, что можно было практически заморозить ведро с водой всего за 10 минут. Тем не менее, Ло Ян Мин был избит до такой степени, что был весь в поту. Увидев лужи пота, стекшие с него, становилось ясно, что боль, которую он испытывал, была просто огромной. После того, как их подавляемый гнев нашел выход, Чжан Ян оттолкнул толстого Ханя в сторону и подошел, чтобы ударить Ло Ян Мина по лицу. «Хорошо, говори, это ты стал причиной смерти своего дяди?» Если бы Чжан Ян начал их общение с этого вопроса, Ло Ян Мин, несомненно, все стал бы отрицать. Теперь, когда Чжан Ян с толстым Ханем хорошенько его отшлепали, единственной мыслью на уме Ло Ян Мина было только не злить нападавших дальше. Ло Ян Мин послушно ответил: «Мы всегда знали, что по субботам он иногда ездит навестить любовницу и сына. Поэтому мы подсыпали ему в вино большую дозу снотворного. Хм, это Лю Шуянь тебя подговорила? Хм, Лю Шуянь была мозгом, придумавшим все это. Я же все просто исполнил. Это правда. Я никто. Я просто маленький парень. Пожалуйста, отпустите меня. Прошу». Ло Ян Мин расплакался, как маленькая девочка. «Хм, я верю тебе, только потому, что с твоим маленьким мозгом, тебе бы попросту не хватило ума, чтобы придумать такой план». Чжан Ян смело провозгласил: «И что, что там дальше в вашем гениальном плане? Вы действительно планируете сделать что-то с Ханин Сюэ и Вэй Янер? Я знаю, что после убийства лишь Вэй Чжан Таа вы, ребята, не унаследуете семейную собственность. Согласно плану, мы должны были дождаться похорон дяди. После этого мы планировали еще один несчастный случай, чтобы разобраться и с ними». Чжан Ян снова врезал ему: «Учитывая проблемы, с которыми прямо сейчас сталкиваются шелковистые и мягкие холдинги, вы хотели использовать эти проблемы в качестве оправдания их самоубийства, не так ли? Неплохо, совсем неплохо. Все эти негативные слухи о шелковистом и мягком холдинге – это ваших рук дело?» «Да», – сказал Ло Ян Мин, не сумев больше сопротивляться. «В те годы, когда мы брали деньги из компании, никто, даже дядя, об этом ничего не знал. Он был недотепой. Единственное, о чем он думал, женщины. Тем не менее, маленькая Сюэ также играла важную роль в управлении компанией. Если она когда-нибудь узнает о несоответствиях, у нас будут проблемы. И я бы предпочел, чтобы она умерла раньше меня». Последняя фраза вывела Чжан Яна из себя. С окаменевшим лицом, он плюнул на землю рядом с лицом мужчины. «Какой бесстыдный придурок», — сказал толстый Хань, плюнув прямо в лицо Ло Ян Мина. «Пойдем, мы получили то, что нам было нужно», — сказал Чжан Ян, выключая диктофон. Все его признание было записано. «Эй, отдай мне запись, пожалуйста, я заплачу, я дам тебе целое состояние», сказал Ло Ян Мин, начав отчаянно бороться. Чжан Ян, усмехнувшись, ударил того в лицо, прежде чем отвернуться. «Мне не нужны твои деньги, можешь потратить их на посещение доктора, пока еще можешь». Они вдвоем сели в машину, оставив Ло Ян Мина валяться в грязи. Когда они вернулись в дом Ханинсюэ, Сунь Синь Юй все еще ждала. Чжан Ян, даже не потрудившись привести себя в порядок, сразу бросил телефон в руки Сунь Синь Юй. «Возьми это, там есть все, что нужно, чтобы посадить этого ублюдка. Ребята, вы, что вы сделали? Ты не захочешь знать, вы, понятно. Скажем, что это передал гражданин, пожелавший остаться неизвестным. Ты абсолютно права. Полиция и граждане должны помогать друг другу в трудные времена». Имея на руках признание, у Бюро общественной безопасности было все необходимое. Новости о самоубийстве были освещены, вызвав большую шумиху в СМИ города Чжоусу. В следующие несколько дней об этом расследовании в газетах постоянно мелькали заголовки. После тщательного расследования, бюро удалось раскрыть более 10 подозреваемых, замешанных в этом деле об убийстве, однако, главному виновному, Лю Шуянь, удалось ускользнуть от проблем, поскольку единственным, что связывало ее с делом, был болтливый рот Ло Ян Мина, а никаких иных доказательств ее причастности к этому делу не было. Кроме того, у нее был очень хороший адвокат. Эта хитрая лисица была чертовски хороша. Она была организатором всего этого, но ни разу не испачкала свои руки. Ло Ян Мин сделал всю грязную работенку, а поскольку они оба никогда не записывали свои разговоры, Ло Ян Мин, казалось, просто ложно обвинял ее. Дело в отношении нее было прекращено, и женщина снялась с крючка под предлогом ложных обвинений. Глава 322.2. Признание. Чжан Ян и остальные ждали снаружи участка, когда Лю Шуянь вышла оттуда, со снятыми с нее обвинениями. Когда женщина уселась в машину, она холодно посмотрела на Ханинсюэ. Чжан Ян мог поклясться, что видел, как Лю Шуянь улыбалась. Что за полный дебил такой? Почему у него не было никаких доказательств, которые он мог бы использовать в качестве рычага давления? Что за неудачник, теперь он примет весь удар на себя, недовольно сказал толстый Хань. Эта женщина не успокоится, пока не получит желаемого, сказал Чжан Ян. В глубине души его инстинкты кричали, когда он увидел ее улыбку. В ней было такое убийственное намерение, слабое, но такое мощное, что Чжан Ян никогда не сможет спокойно спать. «Вот почему Нубатанг должен продолжать защищать меня и кузину». Вэй Янер стала лучше, по крайней мере, теперь она улыбалась. Чжан Ян немного успокоился. По правде говоря, он не хотел, чтобы с ними что-нибудь случилось, и, нахмурившись, сказал: «Я бы сказал, что на самом деле ты хочешь, чтобы я приготовил тебе побольше всяких блюд, не так ли, ты, малышка?» сказал Чжан Ян, потирая голову девочки. «Не ха-ха-ха-ха». Вэй Янер вместе с Ханинсюэ счастливо улыбнулись. Чжан Ян потерял родителей, когда был еще маленьким ребенком. С детства он научился готовить самостоятельно и в определенной степени сумел улучшить свои кулинарные навыки. Во время его пребывания в их доме, Чжан Ян был тем, кто готовил все блюда для Ханинсюэ и Вэй Янер. С его уровнем кулинарии, Ханинсюэ вместе с маленьким отродьем попросту влюбились в его блюда. Толстый Хань, подняв большие пальцы вверх, подмигнул ему, как бы говоря: «Мы хорошая команда». Сунь Синь Юй начала волноваться. «Вам будет крайне неудобно, если здесь останется Чжан Ян. С этого момента я возьму на себя эту роль и буду защищать вас двоих». Вэй Янер, подойдя к Сунь Синь Юй, мило склонила голову. «Сестра Сунь, ты умеешь готовить?» спросила она, как невинная девочка. «Я закажу еды из доставки», холодно ответила Сунь Синь Юй, заикаясь. Очевидно, она не обладала кулинарными навыками. «Нет», сказала Вэй Янер, быстро закачав головой влево-вправо. «Еда из доставок не так хороша, как та, что готовит Нубатанг». Сунь Синь Юй вздохнула и, беспомощно покраснев, подошла к Чжан Яну. «Не смей с ними соглашаться». «Что? Почему? Без почему? Просто не смей», сказала Сунь Синь Юй. Чжан Ян, тоже склонив голову на бок, сделал вид, что задыхается. «О, ты ревнуешь». Сунь Синь Юй, скользнув по полу, еще больше приблизилась к Чжан Яну. «Гра, кто РРФ ревнует? ХМПФ, я ухожу». Хотя она сказала, что уходит, вместо этого Сунь Синь Юй, повернувшись, отправилась в участок. Поскольку Вэй Чжантао, отец Вэй Яньер, только что скончался, маленькая девочка была не в настроении устраивать вечеринку на свой день рождения. В конце концов, она пригласила только Хань Инсюэ, толстого Ханя, Чжан Яна и Сунь Синьюэ на традиционную лапшу долголетия один. Спустя два дня после вынесения судом постановления, Вэй Яньер была очень занята разбором беспорядков в шелковистом и мягком холдинге и другими вопросами, связанными с этим. После ужина, приготовленного специально Чжан Яном, все немного прогулялись, прежде чем войти в игру. Поскольку прошло много времени с тех пор, как они последний раз входили в игру, многие члены гильдии успели по ним соскучиться, поэтому в тот момент, когда появилось уведомление об их входе в игру, члены гильдии принялись бомбардировать девушек своими приветствиями. Чжан Ян пригласил их в свою группу и принял Вэй Яньер с Хань Инсюэ, чтобы взять несколько квестов и погриндить монстров для опыта. «Гра раздражает», — воскликнула Вэй Яньер. «В эти дни я, наконец, просмотрела бухгалтерию. Эти паразиты уже проели большую дырень в счетах компании. Боже мой, даже в сыре дыр меньше». Хань Инсюэ тоже нахмурилась. «Компания объявит о результатах прошлого года всего через несколько дней. Я понятия не имею, как эта проблема повлияет на стоимость акций. Кроме того, поставщики захотят, чтобы мы рассчитались и с ними. Я не представляю, как заполнить этот огромный пробел. Не могли бы вы просто попросить ссуду в банке?» Прочитав финансовый отчет компании, «могу поклясться, что ни один банк не захочет одобрить нам кредит», — сказала Хань Инсюэ, разочарованно покачав головой. «Возможно, нам придется закрыть несколько крупных отделов, затянуть пояса и надеяться на худшее, прежде чем мы сможем расслабиться. Я никогда бы не подумала, что эти маленькие паразиты могут потратить так много. Неудивительно, что этот червь пытался убить меня и мою сестру. Количество денег, которые они вывели из компании, было бы достаточно, чтобы пустить каждому из них пулю в лоб. И не один раз», — яростно закричала Вэй Яньер. «Хватит плохих новостей. Давайте разбираться с проблемами по мере их поступления. А пока предлагаю сосредоточиться на том, что мы имеем сейчас». Чжан Ян передал большое количество зелья интеллекта Хань Инсюэ, сказав: «Вы, ребята, давненько не заходили в игру, так что вам придется подускориться, чтобы вернуться в прежнее русло». При этом сам Чжан Ян тоже не качался в последние дни. Тем не менее, он был 74 уровня с 51% опыта, в то время как Вэй Яньер с Хань Инсюэ все еще сидели на 71-м. Прибыв на обычное место гринда, Чжан Яна и группа разобрались с одной волной монстров, когда они заметили вдалеке фигуру, галопом скачущую к ним. Поначалу Трия подумала, что это были игроки, однако, когда фигура приблизилась, они узнали в ней солдата, полностью закованного в доспехи, сидящего верхом на красивой лошади. Линджер, посланник, элитный, гуманоид, уровень 80 хп, 80000 защита. 450 Линджер остановил лошадь, когда оказался рядом с Чжан Яном, и, спешившись, отдал хранителю честь. «Во имя принцессы Сирены, Чжан Юй должен немедленно вернуться в замок». Все трое удивительно переглянулись. НПЦ мог искать игрока? Как интригует. «Что принцессе Сирене нужно от меня?» — спросил Чжан Ян. «Приношу свои извинения. Меня послали сюда только для того, чтобы призвать вас обратно», — сказал Линджер, снова отдавая честь. «Послание было доставлено. Пожалуйста, немедленно возвращайтесь в замок. Прощайте». 1. Лапша долголетия – это традиционное блюдо, которое едят в день рождения, на свадьбу и в Новый год по лунному календарю. Лапшу делают длиной в несколько метров, чтобы заполнить ею миску до краев. Чем прочнее и длиннее лапша, тем прочнее и длиннее жизнь будет у того, кто ее съест. Глава 323.1. Меч метеора. Линджер, снова оседлав лошадь, уехал. Надув щеки, Хуань Инсюэ усмехнулась. «Тупица, я и не знала, что такому парню, как ты, действительно можно закадрить принцессу. Ее да еще и плюс эльфийскую жрицу Луны. Что за бабник?» Чжан Ян не обратил на нее никакого внимания, поскольку был занят размышлениями о причине, по которой принцесса Сирена на самом деле вызвала его. Обычно НПЦ взаимодействуют с игроком, только обращаясь к нему напрямую или путем взаимодействия. Это также относится и к НПЦ с улучшенными. Учитывая все эти обстоятельства, то, что принцесса Сирена действительно кого-то послала, чтобы с ним связаться, Было очень странно. Чжан Ян, достав телепортационный свиток, сказал: «Ребята, продолжайте качаться, я ненадолго отлучусь». Со вспышкой яркого света Чжан Ян переместился в замок громового раската, из которого прыгнул в замок белого нефрита через телепортационный круг. Телепортировавшись туда, он быстро направился к дверям замка. «Простолюдины не могут ступить на королевскую территорию», — закричал один из восьми охранников, блокировавших вход в замок. Чжан Ян сурово ответил: «Я, Чжан Юй, я здесь по приказу самой принцессы Сирины». Один из охранников, стоявший ближе всех к Чжан Яну, подошел к нему: «Вы действительно Чжан Юй?» «Один-единственный». Охранник, кивнув, открыл ему дорогу: «Следуйте за мной». Он провел Чжан Яна прямо в королевские палаты Звезды и Луны. «Пожалуйста, подождите здесь, я сообщу принцесса», — сказал стражник, входя внутрь. Через мгновение, выйдя из комнаты, он позволил Чжан Ян пройти дальше. «Вы можете войти». Внутри помещения стояли все те же 24 гигантские колонны, рядом с каждым из которых стояли солдаты в доспехах. Все они были элитными стражами со скрытыми уровнями. Оборона замка была повышена до совершенно иного уровня. Когда он вошел, Сирина, восседавшая на троне, читала книгу. Когда тяжелые шаги Чжан Яна стали громче, она, осторожно закрыв книгу, отложила ее в сторону, чтобы поприветствовать своего гостя. «Ах, Чжан Юй, пожалуйста, присаживайся», — сказала Сирина, указывая на маленький стул, что был рядом с троном. Чжан Ян, подойдя к стулу, устроился на нем поудобнее. «Принцесса, я понятия не имею, почему вы так спешили встретиться со мной. Случилось что-то важное?» Сирина ответила ему не сразу. Вместо этого она посмотрела влево-вправо, не глядя на него самого, и сказала: «Чжан Юй, ты знаешь о Небесной Империи?» «Разумеется, Небесная Империя была первой и единственной человеческой империей. Она распалась около тысячи лет назад, и сейчас на ее месте находится множество малых королевств», — сказал Чжан Ян. «Это была история игры». Сирина, повернувшись, посмотрела прямо на него. «Моя цель – увеличить великое королевство Белого Нефрита, чтобы оно стало следующей Небесной Империей». Даже еще не унаследовав трон, у этой принцессы было сердце настоящей королевы. Но, стоит сказать, это было вполне ожидаемо. Не будь у нее желания расширить свое королевство, Сирина не возглавила бы экспедицию по завоеванию крепости Тукула и не стала бы тогда заложницей. «Как амбициозно! Мы, как ваши верные последователи, вас не разочаруем». Чжан Ян продолжал вылизывать ее задницу. По крайней мере, вокруг не было никого, кто мог бы его осудить. Сирина удовлетворенно кивнула. «Ты доказал, что достоин, водрузив флаг королевства Белого Нефрита в лесу Танилы. Твои действия продемонстрировали силу моего королевства». Чжан Ян забеспокоился, думая, что она заставит его отдать свою территорию королевству. Это был единственный источник еды Чжан Яна, и если принцесса хотела его заполучить, хранитель не готов был сдать свою территорию без боя. «Все это хорошо, но этого недостаточно», — сказала Сирина, внезапно вставая со своего места и, приняв героическую позу, говоря: «Я посоветовала своему отцу, нашему королю, возглавить армию, чтобы выступить на территории, что располагаются за крепостью, но мой отец желает только защищать, а не расширять границы нашего королевства. До тех пор, пока я не унаследую трон, я не в состоянии командовать большой армией, чтобы суметь осуществить свои амбиции. Поэтому я должна найти другой путь». Она немного помолчала. «Чжан Юй, ты знаешь, почему Небесная Империя смогла править всем человечеством и стать первой в истории Империи людей?» «Нет, он не врал. Во введении игры не давалось никаких дополнительных объяснений». Сирина, улыбнувшись, скрестила руки на груди, грациозно усаживаясь на трон. «Легенда гласит, что Небесная Империя получила небесное оружие, именуемое мечом Метеора. Только с помощью этого меча человечество сумело подавить всех остальных существ в мире и построить непобедимую империю. Однако это также стало и причиной ее падения. Небесная Империя была построена на военной мощи и смогла подавить другие расы с точки зрения военной мощи. Однако следующие поколения погрязли в жадности, а жадный король никогда не будет любим своими подданными. Они пытались навязать свою волю семи великими полководцам, но в отместку были лишь свергнуты. Королевская династия Небесной Империи вмиг была прервана, а армии семи великих полководцев были истощены. В тот момент чиновники захотели взять на себя управление армией во имя императора. Один за другим, они поднимались, чтобы принять на себя лидерство, но их истинные намерения заключались в том, чтобы заполучить в свои руки меч Метеора и править страной. Не имея иного выбора, семь полководцев были вынуждены прибегнуть к использованию запретной магии и переместить весь дворец в другое измерение. Однако они также создали ключ, который мог открыть пространственные врата, ведущие туда. Ключ был разделен на семь частей, по одной для каждого полководца, и теперь они находятся в руках их потомков. Чтобы открыть врата, нужно собрать все семь частей, и тогда можно будет попасть во дворец и вернуть меч Метеора. Небесное оружие, Сирина продолжила. Спустя тысячу лет бесчисленно множество людей изо всех сил пытались найти потомков этих семи полководцев, найти части ключа, желая заполучить в свои руки меч Метеора. Однако никому это так и не удалось. До сих пор ни один человек и даже ни одно королевство в этом нисколько не преуспели. Семь лет назад я послала шпионов в разных направлениях. Потратив большое количество золота, я собрала информацию о местонахождении потомков семи полководцев. Я знаю, где они. Однако, несмотря на мои усилия, отец категорически против. Он думает, что меч – дурное предзнаменование, проклятое оружие. Поэтому я оставляю поиск частей на тебя. Чжань Юй, ты моя единственная надежда найти меч. Динь, у Сирины есть для вас задание. Поиск меча Метеора. Вы хотите его принять? Это задание связано с главным сюжетным заданием. Завершите его, чтобы получить роскошные награды. Главное сюжетное задание только что появилось на пороге двери Чжан Яна. Теперь он, наконец, понял преимущество хороших отношений с принцессой Сириной. Подумать только, она специально искала его, чтобы попросить о таком. Чжан Ян заговорил. «Моя принцесса, ваше желание, для меня закон». Сирина, улыбнувшись, протянула ему небольшой буклетик. «Это текущее местоположение потомков всех семерых полководцев. Я не могу ослушаться своего отца, нашего короля, поэтому королевство никак не сможет тебя поддержать. В этой опасной миссии ты сам по себе. Пожалуйста, будь осторожен, моя принцесса. Можете быть уверены, я завершу эту миссию», — сказал Чжан Ян, беря буклетик. «Поверю тебе на слово. Пожалуйста, поторопись. Я не единственная, кто знает об этом. Остальные семь королевств также начали действовать. Пожалуйста, поторопись», — взволнованно сказала принцесса Сирина. «Понял». Покинув королевские палаты, Чжан Ян, развернув буклетик, принялся его читать. Какая боль, все семь НПЦ были разбросаны по разным картам. Просто путешествовать в одиночку было бы трудно. Среди семи НПЦ три находились на трех различных картах 70 уровня, три других на трех картах 80 уровня, а последний НПЦ был расположен на карте 90 уровня. В таком случае, чтобы завершить это задание, Чжан Яну придется поднять свой уровень до 90. Глава 323.2. Меч Метеора. Для начала он мог, по крайней мере, собрать три части ключа на картах 70 уровня. Чжан Ян, открыв окно задания, прочитал описание, чтобы узнать, можно ли было поделиться заданием с другими игроками. Поиск меча Метеора, уровень сложности. С. Описание задания. Принцесса Сирина приказала вам найти древнее небесное оружие, меч Метеора. Небесный меч находится в сокровищнице в Королевском дворце Небесной Империи. Однако дворец, а вместе с ним и хранилище с мечом в данный момент находится в ином измерении. Для начала вы должны найти семь частей ключа, чтобы создать полный ключ. И только тогда вы сможете открыть пространственные врата, чтобы проникнуть во дворец. Этот же ключ может быть использован для открытия сокровищницы. Выполнение. Меч Метеора 01. Поделиться заданием было невозможно. В нижнем углу описания задания находилась кнопка, позволяющая поделиться заданием, однако она была серого цвета. «Нуба Танк, что принцесса попросила тебя сделать?» — спросила Вэй Янер в групповом канале. «Хе-хе, главный сюжетный квест», — сказал Чжан Ян с улыбкой на лице. «А во, так чего же ты ждешь? Поделись. Пойдем, давай, делись». «Не, заданием нельзя поделиться». «Что?» Сначала Чжан Яна вернулся в замок Громового Раската, откуда отправился в королевство Ос верхом на своем белом медведе, задыхающимся под ним. Один из семи потомков, которого звали Алусус, находился где-то в маленьком городке Лакгуда. В полученной им информации не уточнялось ни о точном местоположении Алусуса, ни о точном местоположении города Лакгуда. Разъезжая по окрестностям, словно ветер, Чжан Ян провел в пути больше трех часов и, наконец, прибыл в небольшой древний город. У входа вон и стояла большая башня с часами, которые встали на месте. Длинная стрелка указывала на 37 минут, а короткая на 1 час. Кажется, они были сломаны. Чжан Ян похлопал Снежка по голове, и тот замедлился. Медведь медленно шел по улицам древнего города. Самым странным в этом месте было то, что снаружи оно ярко светилось, но в тот момент, когда Чжан Ян ступил в город, все стало темным и мрачным. Даже небо было лишено солнечного света, но не было похоже, что наступила ночь. Подул холодный ветер, от которого пыль и несколько листков бумаги поднялись с земли, создавая ощущение чьего-то призрачного присутствия. Где все люди? В наступившей мертвой тишине слышались лишь шаги медведя. С каждым сделанным Снежком шагом, не было ничего, кроме звука его шагов и эха, разносившегося от них. От такой атмосферы у Чжан Яна по спине пробежал холодок. Это место было слишком жутким для него, чтобы оставаться здесь одному. После быстрого поиска Чжан Ян прибыл на центральную площадь города. Стоя здесь, он осмотрел весь город, но так и не смог найти даже тени человека. Все это место было полностью лишено каких-либо признаков человеческой деятельности. Как будто какой-то голод или чума лишили город жизни. Клак, клак, клак. Позади Чжан Яна раздались шаги. Вместе с ними послышалось чье-то прерывистое дыхание, словно кто-то дышал сквозь маску. Это было так страшно, что он даже не осмелился обернуться, чтобы встретиться с источником звука. Дрожа, Чжан Ян попытался успокоиться и покрепче сжал рукоять меча. Аплодисменты разработчикам игры за такие убедительные эффекты. Виртуальная атмосфера казалась настолько реальной, что у слабонервных вполне мог бы случиться сердечный приступ. «Молодой человек», — раздался позади хриплый голос. Со всей силой, которая у него была, Чжан Ян с молниеносной скоростью выхватил из ножен меч, готовый ударить, кого бы то ни было, кто так его напугал. Однако, прежде чем клинок настиг свою цель, Чжан Ян быстро заметил, что человек, стоявший позади него, был сгорбившимся стариком с тростью. Чжан Ян немедленно остановил клинок обеими руками, создавая мощную ударную поток воздуха, который сдул часть пыли с земли. Чжан Ян, успокаиваясь, глубоко вздохнул, когда увидел табличку с именем старика. Затем, вернув меч обратно в ножны, он подошел к старику поближе. Алусус, обычный, гуманоид, уровень, 1 хп, 1.50 защита, 10. Этот человек был тем самым потомком, которого он искал. Этот НПЦ казался таким слабым, что легкий ветерок смог бы сбить его с ног. Мог ли Чжан Ян просто убить этого человека, чтобы забрать часть ключа? Чжан Ян серьезно подумывал об этом в своих мыслях. Технически, большинство квестов нельзя было выполнить так просто. Убей он НПЦ, то тот определенно ничего бы не дропнул. Вместо этого Чжан Ян мог лишь навсегда потерять возможность пройти задание, поскольку фрагмент ключа был бы навсегда потерян. Конечно, возможно, разработчики специально хотели, чтобы игроки думали в таком ключе. Просто возьмите и убейте этого НПЦ одним быстрым взмахом меча. Подумав об этом в течение некоторого времени, Чжан Ян решил действовать рационально. Старик, что здесь произошло? Где живут остальные люди? Алусус, крепко держа трость, неподвижно стоял. Они все погрузились в вечный сон. Молодой человек, это место слишком опасно. Пожалуйста, покиньте эту адскую бездну, пока еще не поздно. Чжан Ян, спешившись со своего белого медведя, сказал: «Старик, не мог бы ты объяснить мне, почему люди этого города погружены в вечный сон? Очевидно, он не мог уйти так просто. Как иначе ему было еще получить часть ключа? Эх, пожалуйста, не будь о себе такого высокого мнения. Таких, как ты, было много, очень много. Молодые авантюристы, которые думали, что могут покорить весь мир. Многие приходили сюда, и многие отказывались слушать, решив здесь остаться. В конце концов, их постигла та же участь, что и здешних жителей. Никогда больше не пробудиться». Тяжело вздохнул Алусус. Чжан Ян не мог не спросить: «Если бы вы только объяснили, как мог старик вроде тебя избежать этой участи и не уснуть?» «Как, спрашиваешь ты?» «Просто потому, что я не был таким жадным и доверчивым, как остальные», — ответил Алусус, покачав головой. «Молодой человек, ты собираешься остаться?» «Да». «Эх», — снова вздохнул Алусус. «Раньше этот город был мирным и красивым. Люди счастливо работали, жили счастливой жизни. Пока 20 или 30 лет назад злая ведьма не пришла в город и не обманула нас. Она солгала, сказав жителям, что те могут стать бессмертными, Выпив зелье, которое она сделала, старик покачал головой. Одна роковая ночь, 1:37. Время остановилось для этого города, прямо как те часы. Ни одно живое существо в этом городе больше не могло двигаться. Никто никогда не сможет пробудиться. Они никогда не состарятся, и они никогда не проснутся. Кто-нибудь сумел победить ведьму. Она могущественная ведьма, молодой человек. Те, кто испил зелье, продлили ее жизнь. Убить ее, значит убить каждого из местных жителей. Есть ли другой способ одержать над ней победу? Алусус на мгновение задумался, прежде чем дать ответ. Способ есть. Существует некое зеркало истины, принадлежащее королеве. Оно способно рассеять все злые чары. Только это может победить ведьму. Молодой человек, если ты действительно хочешь помочь этому городу, пожалуйста, не действуй безрассудно и поспеши. Уходи отсюда и отправляйся в замок Геры и получите зеркало истины, чтобы победить ведьму. Динь, у Элусуса для вас есть задание. Получение зеркала истины. Вы хотите его принять? Только с этим заданием есть одна проблемка. Он уже давным-давно уничтожил это зеркало истины. Не то ли это, что называют стрельбой самому себе в ногу? Чжан Ян рассмеялся. Согласившись, он попрощался со стариком. Я постараюсь изо всех сил, старче. Игра никогда не сделает задание, которое невозможно завершить. Вот почему, даже если зеркало истины будет уничтожено, должен быть другой способ победить ведьму. Тем не менее ему все равно надо посетить замок Геры, поэтому Чжан Ян к нему и направился. Пересекая реки и горы, он, наконец, добрался до древнего замка. У ворот Чжан Ян, спешившись с медведя, заговорил с одним из охранников. «Меня зовут Чжан Юй, и я здесь, чтобы поговорить с королевой». «Ка-ка-ка, как вы думаете, королева говорит с любым неряшливым авантюристом, который прибывает в ее замок?» Рассмеялся один из охранников. «Я приехал из города Лакгуда. Там что-то случилось, и я здесь, чтобы обратиться за помощью к королеве», объяснил Чжан Ян. Поскольку по заданию он должен был поговорить с Юнитой в замке Геры, слово «Лакгуда» должно было быть важным ключевым словом или фразой. «Лакгуда, бинго!» Один из охранников, выразив свою обеспокоенность, быстро ответил. «Подождите здесь, я сообщу об этом королеве». Глава 324.1. Вор нижнего белья. Не заставив его долго ждать, охранник вернулся и пригласил Чжан Ян пройти в замок. «Пожалуйста, следуйте за мной. Королева готова вас принять». Охранник провел Чжан Яна в изысканную замковую библиотеку. У входа в нее стояли два охранника, оба были элитного ранга, но уровни были скрыты тремя вопросительными знаками, что указывало на то, что их уровни, по крайней мере, были на 20 выше, чем уровень Чжан Яна. «Ваше Величество, прибыл гость из Лакгуды», — сказал охранник полным почтения голосом. «Впустите его», — раздался из библиотеки голос Саюниты. Чжан Ян, войдя в комнату, увидел Саюниту, сидящую в углу с книгой в руке. Как и следовало ожидать от королевы, она была одета в черное модное платье, плотно облегавшее ее стройное тело. Вырез ее платья был настолько глубоким, что буквально выдавливал из одежд пару ее водяных шариков. Чжан Ян не мог не задаться вопросом, как женщины вообще могли дышать, когда их грудь была сжата таким образом. Позади нее стояли две служанки, уровни которых также были скрыты. Когда Чжан Ян, наконец, подошел к ней, Саюнита, отложив книгу, что держала в руке, подняла взгляд. Ее глаза мгновенно расширились, моментально вспыхивая яростью. «Ты, черт, НПЦ с улучшенными имели воспоминания, и это было на самом деле неприятно, когда они действительно могли помнить, что вы с ними сделали. Будь это любой другой обычный НПЦ, неважно было, что до этого вытворял игрок. Он мог того избить, дать пощечину, врезать по яйцам, изнасиловать сукиного сына, ущипнуть его за сосок или что-нибудь еще. НПЦ сразу же забудет об этом, как только игрок покинут его агрорадиус. Вернувшись на свое начальное местоположение, он сразу же обо всем забудет». Чжан Ян неловко улыбнулся. «Ваше Высочество, я представляю жителей Лакгуды и прошу вас о помощи». «ХМПФ». Саюнита усмехнулась. «Ты не гражданин моего королевства, так что, кто ты такой, чтобы представлять город Лакгуда?» Было очевидно, что Саюнита все еще сердилась на него. «Я всего лишь авантюрист, выполняющий просьбы других для того, чтобы двигаться вперед. Теперь, когда я дал слово жителям Лакгуды, я стою здесь и прошу вас о помощи. Пожалуйста, помогите нам». сказал Чжан Ян и рассказал Сююнити о произошедшем в городе. Лучше было для начала рассчитаться по прошлым счетам, прежде чем просить что-либо еще взамен. Сююнита, посмотрев на Чжан Яна, мрачно вздохнула. После долгой паузы королева, наконец, заговорила. Несколько лет назад многие просили меня расследовать случай исчезновения людей, въезжающих в город Лакгуда. Поскольку число пропавших людей было довольно небольшим, я постоянно откладывала это дело в долгий ящик. Но я никогда бы не подумала, что это дело рук злой ведьмы. Теперь, когда Чжан Ян привлек ее внимание к этой проблеме, он должен был ковать железо, пока оно горячее. Ваше высочество, эта ведьма воспользовалась какой-то магией времени, чтобы получить жизненную силу людей, которые испробовали ее зелье. Существует простой способ разобраться с ведьмой, использовать зеркало истины. Ты смеешь упоминать о зеркале? Вскочила на ноги Сююнита. Если бы не твой глупый поступок и доверчивая голова, зеркало истины сейчас было бы нетронутым. Ты смеешь притворяться, что ничего об этом не знаешь. Чжан Ян в ужасе поклонился. Ваше высочество, когда есть желание, всегда найдется путь. Все, что было сделано неверно, всегда может быть исправлено. Можно ли восстановить зеркало истины? Сююнита, вздохнув, села. Магия, скрывающаяся за зеркалом истины, это не само зеркало, а дух магического предмета. Чтобы восстановить зеркало истины, вы должны сначала возродить дух, который живет в нем. Джекпот, никогда не бывает задания, которое нельзя было бы выполнить. Чжан Ян спросил, ваше высочество, как возродить духа? Сююнита, положив подбородок на свои шелковые белокурые руки, посмотрев на горизонт, виднеющийся в окне, что было рядом с ней, сказала, возродить дух артефакта не такое уж и большое дело. Все, что вам понадобится, так это бутылек воды эфирного родника. Тем не менее единственное место, где можно достать воду эфирного родника, находится в самой глубокой части гор Сиккари, которые находятся в царстве хаоса. Для вас это будет очень тяжело, поскольку те места кишат огромными и опасными монстрами. Царство хаоса – это плохо. Попасть туда можно только после достижения 100 уровня. Это всего лишь задание 70 уровня, как оно может требовать от Чжан Яна достижения 100 уровня, чтобы завершить его. Хранитель нахмурился. Есть ли другой способ добыть воду эфирного родника? Сююнита закачала головой, но внезапно остановилась. Я помню, что на Танджарских равнинах, в городе Сивар, жил авантюрист, которого звали Газ. Он отправился в царство хаоса и сумел лично добыть бутылек с водой эфирного родника. Чжан Юй, если ты сможешь добыть эту воду и восстановить зеркало истины, я обещаю тебе одолжить его. Что за черт? Эта королева ведет себя как настоящая сука. Зеркало превратилось в кучу осколков, и теперь она пользуется им, чтобы его восстановить, и притом совершенно бесплатно. Но судя по тому, как она это сформулировала, огромную услугу здесь получает именно Чжан Ян, как и ожидалось от политика-манипулятора. Динь, у Сююниты для вас есть задание. Восстановление зеркала истины. Вы хотите его принять? Не похоже, что он мог просто попросить о лучшем варианте, не так ли? Чжан Ян, покинув дворец, поскакал на своем медведе прямиком к Танджарским равнинам. Танджарские равнины – это карта 70 уровня. К счастью, она находилась недалеко от королевства Ос, располагаясь прямо рядом с пустошами Черного Мха. Таким образом, королевство Ос находилось левее пустошей Черного Мха, а Танджарские равнины – правее. Тем не менее, карты 70 уровня были слишком огромными, так что Чжан Ян потратил 5 часов времени только на то, чтобы пересечь карту слева направо. По сравнению с безмолвным городом Лакгуда, Сивар был намного более оживленным, с большим количеством людей, повсюду бродящих и заполняющих собой улицы. Город был полон жизни. Чжан Ян время от времени останавливался на улице, чтобы спросить, где можно найти авантюриста Гаса. Ему и в голову не могло прийти, что в здешних местах тот пользуется дурной славой. Дело было не в рассказах о его приключениях, а в том, что он творил в городе. «Что, хочешь поговорить с этим старым извращенцем? Парень, который упадет на свои колени и задерет юбку красивой девушки, чтобы посмотреть на ее трусики. Это тот, кого ты ищешь?» Вот что сказал НПЦ в Сиваре. Тем не менее Чжан Ян подумал о том, что это описание соответствует толстому ханю через 40 лет. Глава 324.2. Вор нижнего белья. Отправившись на восток города, Чжан Ян, наконец, столкнулся с легендарным авантюристом, который отважился пробраться в глубины гор Сиккари и сумел добыть воду эфирного родника. И сейчас этот храбрый смелый авантюрист взбирался по кирпичной стене, стремясь украсть белье соседки, причем нижнее, то, которое носила женщина. Однако после того, как он успешно перелез через стену, пожилая женщина, примерно в возрасте 40 лет, выйдя из дома с мясницким ножом в руке, начала преследовать Гаса. К тому моменту ему так и не удалось украсть ни один из предметов ее нижнего белья. Тем не менее, несмотря на свой возраст, его статус авантюриста-ветерана дал о себе знать, когда мужчина рванул оттуда прочь. Позади, пыхтя паром, ступая размашистыми шагами, медленно отставала от него женщина. Чжан Ян, быстро запрыгнув на медведя, погнался за Гасом. Независимо от того, как быстро вы можете бегать, вам никогда не убежать от четвероногого зверя. Отойдя на приличное расстояние от дома, Гас остановился на обочине дороги, чтобы немного передохнуть. Тяжело дыша, он подпрыгнул, увидев, как его обнюхивает медведь. Гас бессознательно прикрыл грудь предметом женского туалета. Предупреждаю вас, молодой человек, даже не думайте ни о каких глупостях. Мне потребовалось провести 3 дня, занимаясь разведкой, чтобы заполучить трусики Мэрилин. Чжан Ян чуть не упал с медведя. 40-летняя женщина, преследовавшая его не больше 2 минут назад, не была той, кого хотел бы взять в жены нормальный мужчина. Чжан Ян знал это, поскольку мог ясно ее видеть. Подумать только, что у какого-то мужчины будут ее трусики, и он будет делать что-нибудь неприличное, для этого тому нужно иметь сердце самого храброго воина. Чжан Ян, избавившись от мысли о том, что Гас собирался делать с нижним бельем этой дамы, сказал: «Послушай, Гас, я просто хочу купить воду эфирного родника, которая у тебя как раз есть». Гас подозрительно поднял бровь. «Полагаю, ты знаешь, что вода эфирного родника была получена с приложением огромного мужества. Я чуть не умер, углубившись в царство хаоса, чтобы раздобыть эту божественную воду. Она практически бесценна. Молодой человек, ты уверен, что хочешь ее купить? Деньги?» Теперь это слово ничего для Чжан Яна не значило. Он был не из тех людей, которые использовали свои деньги для инвестиций. Все долларовые купюры, которыми он владел, лежали в банковском сейфе, собирая пыль. Если бы кто-то хотел конкурировать с ним в денежных тратах, ни один скупой миллионер не смог бы даже сравниться с ним. Чжан Ян, кивнув, сказал: «Назови свою цену, старик». Гас посмотрел на Чжан Яна, одна за другой подняв брови, и почесал сидеющую бороду. Он был похож на человека из комиссионного магазина, пытающегося с вами договориться, но на самом деле желая содрать с вас как можно больше денег. 1000 раз постучав ногой, Гас, наконец, стиснув зубы, ответил: «100. 100 золотых монет, это слишком мало. Но если это был 1 миллион и 1 золотая монета, то это уже грабеж средь бела дня. Пар женских трусиков». Чжан Ян на самом деле упал с белого медведя, услышав требование Гаса. «Не ха-ха-ха-ха. Целая 100 пар женских трусиков. Ты не можешь купить их в магазине. Я хочу использованные, не свежие. Если же свеженькие, то только прямиком с сушки. И не ошибись, мне лучше не нюхать мужские труселя. Ты меня понимаешь?» — сказал Гас с бесстыдным выражением лица и самодовольной улыбкой. «Динь, у Гаса для вас есть задание. Великий вор нижнего белья. Вы хотите его принять?» Мог ли Чжан Ян отказаться от задания и вместо выполнения оного избить этого чугунной сковородкой? Великий вор нижнего белья, уровень сложности. В. Описание задания. Найдите и отдайте Гасу 100 пар женских трусиков. ПСС. Не забывайте, что лучшие – это свежие. И да, не собирайте мужские трусы. Хорошо, прогресс. Трусики собраны. 0-100 награда за задание. Вода эфирного родника. Чжан Ян сделал глубокий вдох, готовясь к выполнению самого худшего из всех возможных заданий, которые он когда-либо делал в своей жизни. Стать вором нижнего белья оказалось труднее, чем он ожидал. Чжан Ян, едя верхом на своем снежке, вздыхал всю дорогу. Он все никак не мог поверить, что разработчики игры на самом деле заставили игрока совершать такие идиотские действия. Чжан Ян начал посматривать влево-вправо в поисках свежевысушенного нижнего белья. Наконец, он увидел то, что искал в дальнем конце улицы. Чжан Ян тяжело вздохнул. Он – гильдмастер одинокого пустынного дыма, чемпион лиги парящих мечей, танк №1 в Китае. Как он мог докатиться до чего-то, вроде того, чтобы воровать нижнее белье? Если об этом поползут слухи, в мире не будет дыры, в которую он сможет спрятать свое лицо. Он буквально распрощается со своей репутацией за одну ночь. На заднем дворе дома висело несколько сушилок для белья, на одной из которой виднелись милые розовые трусики, которые, конечно же, не могли принадлежать мужчине. Задний дворик был защищен лишь низким забором, через который медведь с легкостью перепрыгнул, и вот Жан-Ян уже хотел забрать свой приз. Однако, прежде чем он даже успел протянуть руки, сзади послышался низкий лай. Жан-Ян, обернувшись, увидел большую черную собаку, дожидавшуюся его. Сторожевой пес, черная звезда, элитный зверь, уровень 75 хп, 150 000 защита, 400 примечания, хранитель города, напарник Рокки, неукротимый, гав. Собака, залаяв, прыгнула к Жан-Яну. Белый медведь, подняв лапы, силой оттолкнул черную собаку на место. Затем Чжан-Ян принялся размахивать своим загадочным мечом тьмы, рубя собаку. Несмотря на то, что они никогда не был человеком, плохо относящимся к животным, но ради этого смешного квеста он должен был убить бедного охранника. Несмотря на то, что собака была элитного ранга, она была слишком слаба, чтобы быть равным противником для Чжан-Яна. За 40 секунд собака была избита до последних капель жизни. Однако прежде чем он смог ее убить, собака, заскулив, убежала, поджав хвост. Как удачно, что система ее защитила. Чжан-Ян, проигнорировав собаку, взял нижнее белье и положил в свой инвентарь. С день раздавшимся в его ушах, прогресс задания увеличился на единичку. Путешествие в 1000 миль начинается с самого трудного шага. Теперь, когда он взял первые трусики, остальное – прогулка по парку. Продолжать воровать. Немедля, Чжан-Ян нашел еще одну жертву и перепрыгнул через забор прямо к сушилке. Гав. Снова появился черный пес, его здоровье было полностью восстановлено. Собака героически бросилась в атаку, но Чжан-Ян снова заставил ее бежать. 2-100. Третья пара. Снова появилась собака. То же самое было на четвертом и пятом заходах. Собака была настойчивой. Каждый раз, когда он собирался своровать белье, она всегда снова появлялась из-за забора, готовая сражаться с Чжан-Яном до последней капли крови. Чжан-Ян не мог не вспомнить шутку, которую как-то услышал от толстого Ханя. Звучала она так: однажды охотник поднялся в гору, чтобы поохотиться на медведей. Он потерпел неудачу, и его погрыз медведь. На следующий день охотник пришел снова, и медведь опять отправил его домой ни с чем. И когда медведь на третий день увидел, как охотник приближается снова, он спросил: «Ты действительно здесь, чтобы поохотиться или просто ждешь какого-то БДСМ-дерьма от меня?»